Глава 6. Днем и ночью Рода размышлял, как бы избежать грозящей опасности. Он не собирался лететь вместе с Яциком на Луну и поклялся себе сделать все, но не допустить этого путешествия. Правда, он отдавал себе отчет, как ничтожно мало это все, на которое он способен, как слабы его возможности и как трясся при мысли о своем появлении вместе с Яциком в городе у теплых прудов. И не столько даже угнетала его вероятность мести за Марка со стороны ученого, которому он, несмотря на всю его снисходительность к себе, не слишком доверял, сколько боязнь позора, какой вне всяких сомнений ждал его на Луне. Нет, то была бы и впрямь невероятная ирония судьбы. Он, Рода, глава Братства Истины, который всю жизнь опровергал сказки о якобы земном происхождении обитателей Луны, теперь возвратится с Земли и должен будет признать, что она не только обитаема, но и бесконечно превосходит Луну по части удобства и совершенства жизни. Дело в том, что Рода стал страстным поклонником земной культуры, особенно технической. Он уже неплохо ознакомился с нею, по крайней мере, во внешних проявлениях. Яцек, так и не изменивший своего намерения взять обоих посланцев с собой на Луну и обратно, хотел, чтобы до отлета они получили как можно больше пользы от пребывания на Земле, и нанял гидов, с которыми карлики посещали разные страны и города, знакомились с ними и ежедневно узнавали что-то новое. Поначалу Рода ездил вместе с Моторетом, но потом ему удалось уговорить Яцека избавить его от общества своего соотечественника. С того достопамятного дня, когда Моторет рассказал всю правду, отношения у них ухудшились до такой степени, что они перестали разговаривать друг с другом. Исключение составляли оскорбления и попреки, которыми они время от времени перекидывались. В поездках их отношения обострились еще больше, если такое возможно. Они смотрели на мир разными глазами. Моторет, отдавая должное чудесам земного прогресса, и здесь продолжал оставаться скептиком, не закрывающим глаза и на оборотную сторону медали. Тогда как Рода всем восхищался и все хвалил. Моторет, познавая земные порядки, все чаще иронически усмехался и пожимал плечами, когда его спрашивали, согласен ли он, что жизнь здесь устроена лучше и совершеннее, чем на Луне. По этой причине между обоими членами Братства Истины вспыхивали ожесточенные споры, которые в конце концов стали до того невыносимы, что их пришлось разделить. Лишившись общества Моторета, Рода чувствовал себя немножко одиноко, однако то, что он видел и узнавал, настолько поглощало его, что он все реже и реже вспоминал про своего товарища. Знания он поглощал с охотой и в огромном количестве. Переимчивый от природы, он на лету схватывал внешние признаки земных порядков и вскоре уже неплохо ориентировался в существующих в обществе отношениях. А поскольку его неизменно тревожила мысль о возможном и совершенно нежелательном возвращении на родную серебряную планету, он и в них искал возможного выхода. Поначалу четкого плана у него не было, но в голове уже возникали смутные очертания, из которых со временем могло что-то сложиться. Во время разъездов он узнал, что на Земле все яственней поднимается брожение, что оно усиливается, а дом его опекуна является неким узлом всех этих событий. Ему потребовалось относительно немного времени, чтобы догадаться, что все дело в секрете какого-то страшного и безмерно важного изобретения, обладание которым может обеспечить человеку, получившему его, безнаказанность, могущество и власть. Рода сообразил, что целью нескольких визитов грабиться было стремление заполучить тайну и что этим же можно, вне всяких сомнений, объяснить столь длительное пребывание Азы в доме ученого. Но вопреки давним своим привычкам Рода молчал, высматривал и выжидал. «Придет и мой час», — думал он. «Я сумел похитить корабль у Марка». «Украду и у этого, как только появится возможность, его устройства». Этот прибор и вправду интересовал всех. После странной, необъяснимой смерти Лахича грабец потерял важное орудие для исполнения своих планов, а потому все сильнее давил на Азу, требуя, чтобы она поторопилась. Ему необходимо было иметь в руках страшную всеуничтожающую мощь, чтобы ставить условия обществу, всему миру, одним словом, чтобы победить без борьбы. Дело в том, что когда грабец в спокойные минуты начинал размышлять, его охватывал страх перед бурей, которую он вызывал. Он расшевелил подземные силы, швырнул головню в огромные массы замкнувшихся в отупляющем труде рабочих и теперь испугался взрыва, увидев, какой поднимается, вздувается, растет девятый вал. Он хотел это море взять как бы на сворку и в интересах хранителей знаний мира напустить его на гнусное цивилизованное стадо, но очень скоро почувствовал, что стоит ему разбушеваться и вырваться, никакой власти оно уже не подчинится, никакая сила не загонит его обратно в разрушенные плотины. В один из осенних дней, после того, как они с Юзвой за несколько часов облетели значительную часть страны, посетив по пути центры движения, кое-где раздув уже занявшийся огонь, а в иных местах разожгли, они опустились на выжженный солнцем холм под вечным городом. Некоторое время они продолжали разговор о насущных делах ширящегося движения, но слова все ленивее срывались с их уст, оба умолкли, любуясь чудесным городом, распростершимся у них под ногами. Золотое солнце висело на небе, и даже воздух, казалось, насыщенный световой пылью, слепил глаза, а внизу, окутанный голубовато-золотистым маревом, мерцающим опаловым туманом, что размывал и затирал черту Акайома, дремал любимый город Грабица. Единственный, вечный, царственный Рим. Там, далеко к северу, на востоке и на западе, существовали два центра жизни, два пульсирующих золотой и багряной кровью сердца европейского континента – Париж и Варшава. Два чудовищных узла всевозможных сетей и дорог, два сосредоточия того, что толпа привычно именовала культурой. Гигантские полипы, высасывающие тысячами отростков соки всей земли, столицы правителей и торговцев, центры развлечений, греха, подлости и бездарности. По образцу обоих крупнейших городов развивались, росли, видоизменялись, не поспевая, впрочем, за ними давние столицы бывших европейских государств, огромные, чудовищные, кишащие толпами и все равно отодвинутые этими двумя солнцами в разряд второстепенных. Рим же остался тем, чем был столетия назад, единственным городом. Каким-то непостижимым чудом он спасся от все нивелирующей варварской руки прогресса и цивилизации. На форуме по-прежнему высились руины, над остатками золотых домов на Палатинском холме раскачивались под ветром старые кипарисы и под апельсиновыми деревьями цвели пунцово кровавые розы. В соборе святого Петра по-прежнему звонили колокола, а в Ватикане седой старец в тройной тиаре, немощной, дрожащей рукой, осеняя крестным знаменем безлюдную площадь, вспоминал времена, когда отсюда его предшественники одним мановением пальца приводили в движение народы земли и принуждали к покорности могущественных монархов. А на Капитолии, на Кверинале, в тысячелетнем Латеранском дворце, в исполинских руинах былых терм, театров, цирков, во внутренних галереях базилик, в зданиях, помнящих зарю возрождения, в садах, на площадях, на фонтанах стояли белые изваяния давным-давно нечтимых богов, обломки мраморных снов, осколки давно минувшей бурной творческой юности. Этот единственный город грабец мечтал сделать надменной столицей духовно возрожденного мира. Склонив голову, он смотрел на сотни залитых солнцем вздымающихся куполов, покрытых зелено-золотой патиной столетий, на стройные древние обелиски, на выщербленные стены цирка Флавиев. В этом городе, пережившем тысячелетия и не посчитавшем нужным меняться по примеру иных городов, ощущалось спокойное и суровое достоинство. Грабец погрузился в мечты. Там, на севере, на востоке или на западе, пусть остаются гигантские современные метрополии, центры труда, движения ничтожных будничных забот, Пусть они роятся, как ульи, пусть грохочут, как кузницы, лишь бы шум их не долетал до границы раззолоченной солнцем и осенью компании, лишь бы не нарушал задумчивую тишину под кипарисами на руинах. Здесь будет мозг и душа человечества, неприходящий храм земных богов, обитель и столица всеведущих, которые одновременно будут и властителями мира. В давние времена, когда в мраморных дворцах на Палатинском холме жили цезари, со всей Айкумены в этот город везли пшеницу, вино и масло, драгоценные металлы и каменья, рабов, женщин и даже богов. Вся Айкумена служила ему, покорялась его воле, смыслом своей жизни, почитая существование, расцвет и блеск этого единственного города. И теперь это должно повториться. Все самое лучшее, что только есть в странах, землях и морях, будет стекаться сюда. Здесь вновь будет центр мира, его мысль и воля. По всем континентам, по дальним морским островам разойдется весть, что существует священный город, вход в который дозволен лишь избранным. Словно старинную восточную сказку будут рассказывать о нем матери детям, что, дескать, там обитает все могущество, вся красота мира, там сосредоточие света, мудрости и жизни, а в неприступных его стенах такие же высокие ворота, что для того, чтобы войти в них, нужно не сгибаться, а напротив, вырасти под стать им. О, возлюбленный город, город мечты! Хриплый отрывистый смешок вырвал грабица из задумчивости. Он резко обернулся и взглянул на Юзву. Тот стоял, опершись стиснутыми кулаками на древний потрескавшийся и уже вросший в землю саркофаг, нахмуря брови и наклонив голову, словно готовился нанести удар. «Юзва, это ты смеялся?» Юзва вскинул голову. «Ну я...» «А что?» Он широко повел рукой. «Уж больно смешно думать, что после нашей бури здесь останутся только бесформенные развалины да камни, которые прорастут травой, потом кустарником, а потом лесом. Ух, мы им покажем этим дворцам, что простояли столетия, этим сводам, залатанным цементом, этим колоннам, скрепленным внутри железными прутьями. Ох, как будут рассыпаться в пыль эти купола! Тут будет землетрясение, какого от сотворения мира еще никто никогда не видел». Он опять хищно рассмеялся, а потом поворотился лицом к грабицу и бросил: «Послушайте, грабец, что-то вы все виляете. Как там обстоят дела с этой машиной Яцека?» У грабица не было никакого желания отвечать ему. Последние лучи заходящего солнца, одарившие город как бы ореолом, похожим на королевскую корону, вдруг сменилось в его глазах заревом пожаров. Ему почудилось, будто он видит, как рушится вечный Рим, и дикая, сто крат более страшная, чем давние орды варваров, чернь несется по пожарищам, по руинам, неудержимая, бешеная. Только когда Юзва вторично и уже настойчивее повторил вопрос, грабец перевел взгляд на него. Какой-то миг он был в нерешительности. Сказать ли ему правду, что если страшное изобретение Яцека окажется в его, грабица, руках, то использовано оно будет как для победы над обществом распоясавшегося человеческого ничтожества, так и для того, чтобы удержать в границах и ввергнуть в новое рабство разбушевавшиеся на один день массы рабочих. А что если действительно сказать ему это прямо и откровенно? И еще добавить, что пока он жив, скорее все погибнет на свете, но ни один камень не упадет с вершин этих древних колонн. Грабец смотрел на Юзву и прикидывал, какое это произведет впечатление. Скорее всего, услышав его откровенное признание, Юзва даже не возмутится, не впадет в гнев, а лишь расхохочется, показывая белые крепкие хищные зубы, всецело уверенный, что неодолимая могучая сила, которую он ведет, принесет гибель и разрушение. «Я послал к Яцеку Азу». Внешне спокойно и невозмутимо бросил грабец, отвернувшись от Юзвы. «Она сделает, что сможет». «Экая глупость!» — пренебрежительно процедил Юзва. «Не понимаю этих полумер. На кой было посылать женщину, да еще и актриску? Что она сможет? Проще было разгромить его дом в Варшаве и силой взять, что нужно. Не следует забывать, что Яцек может защищаться. Одним движением пальца он способен взорвать весь город. У Юзвы засверкали глаза. Вот это было бы здорово! Вот неплохое начало! Варшава, Париж, а потом и другие меньшие язвы на зараженном теле Европы! На это еще черед не пришел, как бы самому себе промолвил грабец. Если бы это случилось вместе с Варшавой, погибла бы и тайна смертоносной машины Яцека. Ну и что? Нужно, чтобы он добровольно выдал нам свое изобретение. Тем более, что без его указаний мы, вероятнее всего, не сумеем им воспользоваться. Юзва махнул сильной жилистой рукой. «Это, в сущности, ни к чему», — произнес он секунду спустя. «Пусть провалятся к дьяволу все мудрецы вместе с их машинами!» «У меня имеются неисчерпаемые склады самых мощных и живых взрывчатых материалов. Как только все мои люди выйдут да заведут танец, душой клянусь вам, грабец, от этого прекрасного мира не останется ни следа, ни воспоминания». Грабец уже открыл рот, чтобы ответить, но в этот миг понял, что любые слова окажутся бессмысленны и бесполезны. Он посмотрел Юзве в глаза, пылающие яростной, неукротимой ненавистью ко всему, что было и есть. Потому только, что оно было и есть. И впервые в жизни испытал леденящий страх. Какой-то миг он думал, а не вонзить ли безопасности ради нож в эту широкую грудь. Но тотчас возмутился против этой подлой и трусливой мысли. Это было бы все равно, как перед плаванием разбить корабль, направляющийся в новые земли, из опасения, что мудрость и опытность кормчего окажется недостаточной, когда разыграется буря. Он пристально смотрел на Юзву. Нет, Юзва вовсе не тупой и ослепленный человек, исходящий ненавистью только потому, что родился и жил в тяжелых условиях и был обречен судьбой на тяжелую отупляющую физическую работу. Юзва получил в общественной школе прекрасное образование, и его по причине больших способностей намеревались отправить за государственный счет в школу мудрецов, однако он внезапно исчез, как сквозь землю провалился. О пропавшем человеке в сумятице жизни забывают очень быстро. И вскоре никто уже не помнил, что Юзва существовал, а уж тем более никого не интересовало, куда он подевался. А он, придя к убеждению, что все существующее скверно, в поисках силы сошел в самые низы и копил мощь, обуреваемый единственным безумным желанием все уничтожить. И все же странно, что я встретился и познакомился с ним. — прошептал грабец и обратил взгляд на кроваво-красное закатное солнце, висящее над Римом.